Раньше у Макарова не было даже шанса на это, великий князь не любил рисковать и показательно уничтожал всех, кто шел против него, но сейчас, шансов все равно почти нет, но хотя бы теперь все зависит от самого полковника, сможет ли он сотворить чудо, нет, тогда надо будет надеяться, что детали сегодняшнего приказа нигде не всплывут, а если да, Куропаткин задумался, а потом, нервно поднявшись, закопался в свои вещи. Где-то внизу лежали подписанные еще в Санкт-Петербурге приказы, без имен, без званий, просто на всякий случай, вот, кажется, и пришло время заполнить один из них. «Ваше высокоблагородие, вас ждут в штабе», в палатку к Куропаткину заглянул один из адъютантов. Алексей Николаевич бросил взгляд на напольные часы, как раз отбившие 8 вечера, восьмерка, как символично. В Китае только эта цифра, в отличие от всех остальных, по умолчанию не могла нести негативного смысла. Только жизнь, только процветание. Продолжаю собирать новости с других участков фронта. Сегодня японцы начали атаковать позже, почти в районе полудня. То ли устали после вчерашней мясорубки и ночных наскоков, то ли пытались усыпить нашу бдительность. Тем не менее, потом натиск на позиции корпусов Штакельберга и Иваново продолжился, словно ничего и не было. Наши попытались ответить, отправили в обход правого фланга конницу Мищенко, и у того не получилось взять даже первую деревню. «Ну что же вы так, Павел Иванович?» – не выдержал Буденный, который тоже следил за новостями. «У Акиямы ведь в два раза меньше эскадронов. Он их спешил и посадил в укрытие. Я покачал головой, дослушав последние детали неудачной атаки. Такое даже пехоте не взять быстро и в лоб. Выбрали». На мгновение оторвался от карты Кутайсов. Еще один молодой штабист специализировался на кавалерии и всегда краем уха слышал, когда мы ее обсуждали. Мы работали в тылу, на скорости и маневре, я покачал головой. Это совсем другое. А тут позиционная война. У Павла Ивановича на самом деле шансов особо не было, разве что уходить сильно правее и атаковать не во фланг, а сразу в тыл. Но, там китайская граница, закончил за меня Буденный. Все верно. Еще одна из неприятных условностей этой войны – Китай, который одновременно наш союзник и один из нейтралов. Худшая комбинация. Никакой помощи, и в то же время мы обязаны тщательно придерживаться территории Маньчжурии, не выходя за ее границы. А вот японцы при желании эти правила нарушали, как, например, сделали это на юге, расширяя зону влияния у Квантуна. И никто из тех, кто периодически напоминал России о нерушимости границ Китая, и не подумал их этим попрекнуть. Не знаю, решился бы я сам плюнуть на договоренности о границах в случае чего, но вот Мищенко точно не хватило на это наглости. Да и не нужно было, если честно, прошло уже полтора дня, а мы продолжали вполне уверенно сдерживать натиск японцев. И вот, так и не добившись успехов на фланге Оку, главнокомандующий Аяма начал переносить активность на фланг Кураки. Тем более, что гвардия Хасыгава еще со вчерашнего дня заняла позиции для атаки. Они пошли, не меньше сотни пушек прикрывает, и среди них точно есть пара гаубиц. Новый доклад. Вчера гаубиц не было, значит, новые резервы. Тут же вскинулся Брюммер, и сотня пушек. У них просто не набиралось бы столько без переброса резервов от Оку. Кто еще что думает? Я обвел взглядом остальных штабистов. Если гвардия Хасыгава ударит по 17-му корпусу, мы в свою очередь сможем ударить им во фланг, тут же предложил Шереметьев, которого до того, как придет время контрудара, я предпочитал держать при себе. Не забывайте, напомнил я, это все-таки армия Кураки, а тот, что на Ялу, что потом во время сражения с Бильдерлингом придерживался одного правила. Гвардия идет вперед всеми силами, не жалея себя, но, это всегда отвлекающий удар, сковать соседей, а потом продавить уже наш корпус, учитывая, что официально нас меньше 20 тысяч, слабее места не найти, Шереметьев хмыкнул. Если это так, японцев будет ждать сюрприз. Я кивнул, а сам невольно вспомнил детали этого сражения из будущего. Раньше никак не получалось, а тут все так совпало. Осознание маневра врага, мысли, что сам бы сделал на их месте, и словно плотину прорвало. В моей истории 2 и краткий корпус после полного провала на Ялу был отправлен в резерв и сражение при Ляяне встречал как один из резервных. Вместо нас у Лилиенгоу, разве что немного ближе к центру, располагался 17-й краткий корпус восточного отряда, и именно ему пришлось принять на себя удар Кураки. Причем атака действительно началась с отвлекающего маневра гвардии, потом обход Танха и Тайцзыха по наведенным мостам и выход даже не во фланг, а в тыл к янтайским копьям. Сколько ошибок и сколько подвигов. Одна оборона Нежинской сопки чего стоила, но до нее, надеюсь, в нашем случае просто не дойдет. А в том варианте сражения все в итоге закончилось очень глупо. Центр и левый фланг уверенно сдерживали японцев, у Куропаткина даже были резервы, чтобы остановить и отбросить пошедшего в обход Кураки, но сложно справиться с паникой, когда враг оказывается так глубоко в мягком подбрюшье тыла, а особенно если есть те, кто скажут спасибо за этот маневр, и Куропаткин командует отступление. Я даже вспомнил детали. 3 августа, 4 часа утра, Кураки, осознав, что его армия осталась совсем без боеприпаса, командует отступление. Тот же день, 2 часа ночи, Куропаткин, опередив своего врага хоть в чем-то, отдает тот же самый приказ. Ну что это, как ни полное невезение и глупость. Но в этот раз все будет по-другому. Рядовой Кунаев поправил стальную каску, которую покосило от близкого разрыва. Опять погнуло, и ткань, обтягивающую ее сверху для защиты от солнца, порвала. Вернемся, опять придется сдавать в ремонт, вздохнул рядом Панчик, которому тоже досталось. Он использовал для обтяжки каски не стандартную ткань, а раскрашенную китайцами в цвета польского флага. За такие вольности приходилось платить из своих. Зато мозги целые, хохотнул Кунаев и снова поднес бинокль к глазам. Говорили, что в других корпусах такие ценные приборы выдавали только офицерам, а у них Макаров позаботился, чтобы и у всех дозорных тоже было, с чем разглядывать врага. По слухам, эту и какую-то другую технику прислала полковнику его столичная любовница, прознав, что тот может убежать с японкой, решила удержать своей щедростью. Кунаев даже пару раз участвовал в спорах, когда солдаты пытались выяснить, насколько страшна же столичная благодетельница, раз посылает не какие-то мелочи, а сразу целый эшелон барахла. Тихо, тихо, кажется, стихает огонь. Чарный тоже на мгновение выглянул из-за гребня окопа и снова спрятался вниз. И чего Шереметьев нас так близко к смертникам Мелихова поставил? Я думал, те хотя бы сутки позбивают запал японцев, и только потом мы в дело вступим. Нет, тут полковник правильно все делает, важно поправил своего подпевалу Панчик. Разве не слышали, что узкоглазые теперь хотят всю артиллерию к нам сюда перетянуть? Сегодня 100 пушек, завтра будет 300. Если идти в атаку, то только сегодня, пока они еще думают малыми силами справиться. А откуда ты про пушки знаешь? Кунаев удивился неожиданной информированности товарища. Мы, солдаты, нам никто не докладывает, но только потому, что мы и сами все знаем, Панчик хохотнул. Быстро и зло, потому что именно в этот момент японцы действительно пошли в атаку. Часть перебиралась бродами, часть шла по наведенным во время обстрела мостам. Солдаты в черных мундирах с желтым шитьем закреплялись на берегу и тут же снова бежали вперед, расширяя зону контроля. «Где же наши пушки?» Чарный сглотнул, глядя, как враг расползается во все стороны словно саранча. Вот и японские пушки начали подтягиваться. «Почему все молчат?» «Нет, никто не молчал, передовые отряды Мелихова продолжали беспокоящий огонь по врагу». Но несколько сотен винтовок не могли ничего сделать против такой орды, а больше подполковник никого и не выдвигал вперед. С каждой минутой все сильнее казалось, что офицеры проспали, допустили страшнейшую ошибку, за которую им, солдатам, придется платить большой кровью. Кунаев сжал зубы, а ведь могли встретить врага еще на берегу Танхэ, но пустили к себе. Теперь уже здесь такие позиции отдали, а потом и вовсе. Часть японцев начала сразу устроиться и уходить куда-то дальше на восток, еще один обход. Неужели их предали? Рядовой Кунаев выдержал и повернулся в сторону тыла, пытаясь разглядеть хоть кого-то из офицеров, убедиться, что они все видят. Увы, все позиции в тылу были хорошо спрятаны, и не оставалось ничего другого, кроме как ждать. Надо уходить. Еще через полчаса наблюдений за японской переправой Панчик не выдержал. Тут уже ничего не исправишь, а так хотя бы не погибнем зазря. Но нам сказали ждать, Кунаев возразил, но как-то неуверенно. В глубине души он уже не верил, что тут можно что-то исправить. Есть предел человеческой храбрости. Хочешь, жди, а я пошел. Чарный первым вылез из окопа назад, и тут же рядом с ним ударила пуля, выбив небольшой фонтан каменной крошки. Что за черт? Выругался Панчик и за ногу сдернул своего подпевалу в окоп. Остальные штрафники тоже закрутили головами, пытаясь понять, что произошло, а потом. Снайперы. выдохнул Кунаев. «Офицерские псы», — выругался Панчик. «Да нет, они же не подстрелили никого, просто напомнили, что рядом и за всем следят». Как ни странно, эти слова и эта пуля, отрезавшая путь назад, помогли всем собраться. Японцы перегнали на правый берег Тайцзыха уже где-то две дивизии, когда их поисковые отряды, уходящие все дальше и дальше, неожиданно наткнулись на настоящую стену огня. Град выстрелов оказался настолько плотным, что от поры отделений не осталось никого, а потом впервые с начала сражения заговорили пушки 2 Госибирского. Японцы попытались ответить. Они тоже готовились и даже подтянули батарею гаубиц. Кунаев безошибочно узнал их по бьющему по ушам тяжелому гулу после выстрелов. Вот только все позиции, которые заняли японцы, были уже пристрелены, и русские батареи, не жалеющие фугасов, раз за разом выигрывали артиллерийские дуэли. А потом огонь пушек и мортир, подтянутых к первой линии, сосредоточился на вытянувшихся вперед порядках врага. Лишь сейчас Кунаев понял, чего ждали офицеры. «Заманили», — выдохнул Панчик. «Заманили, а теперь просто уничтожают, словно свиней». Вот только на самом деле все было совсем не так идеально. Да, пушки работали, и разрывы раз за разом накрывали японские порядки, но сколько дней и, главное, снарядов потребуется, чтобы довести зачистку до конца. Где-то в ровной, как стол, Европе можно было бы справиться за час, но вот тут, в холмах Маньчжурии, у корпуса, да, наверное, и у всей армии просто не хватит снарядов на каждую яму. А там и японцы не собирались сидеть без дела. Каждую минуту они все глубже закапывались в землю, несли потери, но и подкрепления по нетронутым мостам продолжали подтягиваться. Почему же их не взорвут? Где-то рядом скрипел зубами Чарный. «Хотят, чтобы нам потом было кого убиваться», — фыркнул Панчик. «А то выживет слишком много рядовых, с нашим-то опытом, умением постоять за себя да стрелять по врагам, и неуютно станет в мирной жизни столичным хлыщам». В этот момент, словно в подтверждение его слов, в тылу заиграл сигнал подготовки к атаке. «А японцев-то оставалось еще слишком много. Да нас просто сотрут в порошок», — зарычал Панчик, но несмотря на это подобрался поближе к переднему краю окопа, а вслед за ним подтянулись и все остальные. Рядового Кунаева потряхивало, прежде всего от осознания, что Панчик, скорее всего, прав, но он все равно собирался идти вперед. Честь ведь есть не только у офицеров, а он сюда пришел не просто так, а за родину сражаться. Музыка изменилась, сигнал готовности к атаке стал более напряженным, а еще к нему добавились странные громыхающие ноты, словно удары колуна по мокрым бревнам или грохот стальных колес по рельсам. Кунаев обернулся и неожиданно увидел, как из-за сопок в русском тылу вырвался и несется вперед странный, похожий на жука паровоз. «Как он едет? Тут же рельсов нет», — выдохнул кто-то. «И что за панцирь сверху? Словно черепаха». В этот момент паровоз замедлился, выходя из-за сопок, и сделал небольшую дугу. На повороте рядовой Кунаев сумел разглядеть, как прямо под колесами мелькнули самые настоящие рельсы, просто немного утопленные под землю и присыпанные сверху. И поезд, дав залп шрапнелью по врагу почти прямой наводкой, снова начал разгоняться. Японцы, впрочем, словно ждали чего-то подобного. Как оказалось, они придержали нераскрытыми несколько батарей и теперь попытались сбить передвижную батарею. К их несчастью, гаубицы и мортиры, стреляющие навесом, просто не могли попасть по быстро движущейся цели. А обычным пушкам не хватало уже мощи, чтобы пробить те странные щиты панцирей вокруг паровоза. Нет, Панчик чуть не выскочил из окопа, когда особо удачливой японской пушке все-таки удалось зацепить один из задних вагонов. Тот аж с рельсов сбросило, и на мгновение солдатам показалось, что все, поезд сейчас остановится, но его команда сработала быстро и жестко. Сцепку выбили самым настоящим взрывом, подбитый вагон отлетел в сторону, и поезд продолжил свой бег. На мгновение все на поле боя поверили, что сейчас он врежется в японские ряды и начнет давить их колесами, но в последний момент железная дорога заложила новый поворот. Снова шрапнель, к которой на этот раз присоединились еще и пулеметы, а трубы заиграли уже не подготовку, а самую настоящую атаку. Кунаев тряхнул головой, прогоняя напряжение, и бросился ко второму окопу. Там стояли приданные им для этого боя кони. Отработанным движением смахнул со своего кабана специальные наушники и шоры, защищающие животных от лишнего волнения раньше времени. А теперь вперед, как на тренировке, в брешь, пробитую бронепоездом в так и не сумевших до конца окопаться японских рядах, Первым ворвался их штрафной отряд. Ворвался, зарылся в землю, прикрывая фланги, а там и остальные части 2 и краткая дивизия Шереметьева начали накатывать. И под прикрытием вставшего на круговые рельсы поезда японцы ничего не могли им противопоставить. Слежу за боем, ругаюсь про себя, что порой не остается ничего другого, кроме как ждать и верить в своих людей. Ловушка на переправе сработала, дали японцам втянуться, потом обработали их с поезда скорострельными 76-миллиметровыми пушками и прижали к реке. Если честно, несмотря на все тесты, волновался за броню. Хорунжинков обещал по возможности притащить из набега броневые листы с Севуча, но пропал без связи и даже в случае успеха не мог вернуться из-за японцев, перекрывших все проходы к Ляину. В общем, пришлось использовать что было. К счастью, благодаря приходу эшелона от Путиловского завода у меня появились новые километры полевых дорог и, главное, новые вагоны и паровозы, которые можно было поставить аж по 2 штуки в один бронепоезд. Теперь мощности хватало не только на перевозку пушек и усиление корпуса, еще мы смогли прикрыть паровые котлы, самое ценное, что у нас было, навесной броней. Мелихов считал, что это слишком расточительно, а вот на мой взгляд возможность гарантированно выдержать хотя бы первое попадание, это уже огромное преимущество. А вместе со скоростью и пехотой, которая поддерживала атаку бронепоезда на своих двоих, такое соединение становилось страшным оружием. Лично я, будь на месте японцев, видел только один выход остановить подобного врага. Уничтожать не сам бронепоезд, а пути перед ним. Но, к счастью, Кураки пока до этого не додумался. И сегодня мы прижали к Тайцзых и где-то треть его армии до темноты вырезали японцев без всякой жалости. Впрочем, они и сами не просили пощады, а как солнце скрылось за горизонтом, и вовсе пошли на прорыв. У них на пути оказалась одна из совсем свежих частей, и они не выдержали. Разбежались, и японцы, не став преследовать беглецов, почти спокойно переправились на левый берег Тайцзыха. При общем успехе операции всего сражения целиком эта мелочь казалась такой незначительной, но в самом конце дня все равно портила настроение. Словно знак, что удача собралась отвернуться от нас. Казалось, не только у меня появились неприятные предчувствия, и все мои офицеры пахали за двоих и гоняли солдат, пытаясь понять, не задумали ли что-то японцы. А потом пришло сообщение от связистов, прикрепленных к позициям 17-го корпуса. Как оказалось, Куропаткин тоже заметил смещение интереса японцев на наш левый фланг и отправил свежий, лишь недавно сформированный 5-краткий сибирский корпус на стык между нами и Бильдерлингом. Вчера подобный же маневр сработал без проблем, сегодня же подкрепление, которое должно было усилить наши позиции, старалось держаться чуть в отдалении. Генерал Орлов справедливо оценивал умения лишь недавно призванных солдат и не лез на рожон, вот только новый удар Кураки пришелся прямо по нему. К дивизии Хасыговы присоединились те роты и батальоны, что успели отступить от нас. С левого фланга Оку отсыпали артиллерии, и вся эта мощь врезала по недавним новичкам, после чего те вполне ожидаемо не выдержали. Они побежали. 12 батальонов и 16 орудий – это немного, но как они могли побежать, не выдержав и часа боя? Лосьев, выстраивающий схему движения на завтрашний день, схватился за голову. Глава 8. Стою, скреплю зубами, думаю, что же делать с этим чертовым прорывом на месте 5-го корпуса. Говорят, это генерал Орлов решил, будто у них слишком большие потери, и сразу бросился отступить. Где-то рядом ругался Шереметьев, заглянувший в штаб с личным докладом. А о том, как он подставил всех остальных, запустив японцев ровно в стык между двумя корпусами, Орлов не подумал. Это еще ничего, я на мгновение отвлекся от попыток найти выход из ситуации. А представьте, что мы бы об этом прорыве узнали не сейчас, а только утром, или вообще к обеду. Все наши разом переглянулись, и я почувствовал всю ту бездну отчаяния, которую испытал каждый из них, мысленно оказавшись в такой ситуации. А ведь в сражении при Ляяне в нашей истории, когда вся связь была повешена на обычных вестовых, именно так все и случилось. И любые попытки Куропаткина направить подкрепление к месту прорыва лишь еще больше усиливали панику, словно он раз за разом не успевал. Смогу ли я не повторить ту же ошибку? Можно отправить кавалерию на перерез Кураки, предложил Лосьев самое логичное в этой ситуации. Они не смогут его остановить, но замедлит, а там мы с одной стороны и Бильдерлинг с другой просто возьмем их в тиски. Это может сработать, тихо ответил я, но только если мы сохраним контроль над войсками. А мы сохраним, лично я сомневаюсь. Мысли крутились одна за другой. Как победить? Неужели нам всем самой судьбой предопределено проиграть это сражение, и любые, даже самые отчаянные попытки переломить уже задуманный ход истории приведут лишь к тому, что все станет еще хуже. Пока я исправляю мелочи, меня словно не замечают, а замахиваюсь на что-то покрупнее, и на, получи газетой по хребтине. Скорее всего, японцы больше не рискнут лезть через наши переправы у Тайцзыха, нарушил паузу Мелихов. Даже если полезут, солдат Павла Анастасовича хватит, чтобы их сдержать, а меня шлите тоже в эту мясорубку. Если хоть кто-то будет держаться до конца, то и остальные остановятся. Я тут же невольно вспомнил еще один эпизод этого сражения из своей истории. Тот самый прорыв армии Кураки, пятикраткая корпус Орлова бежит от японцев, навстречу ему движутся свежие части, которые уже два дня как гоняли этих самых японцев в хвост и гриву. И одни в панике палят в своих, другие отвечают. Еще и утренний туман, когда непонятно, что к чему и как можно остановить это безумие. Впрочем, генерал Бильдерлинг сориентировался, дернул музыкантов и на полковой марш отвел своих в сторону. Красивый финал очень некрасивой истории. И я ведь уверен, если кинуть вперед дивизии Шереметьева, то и его будет ждать что-то подобное. Нет, тут нужно действовать по-другому. Сначала гасить панику, любой ценой, и только потом снова собирать отступающие войска. Ефрейтор Гусин переживал, что дела пошли не по плану, с тех самых пор, как посреди ночи их отделение вместе с некоторыми другими частями подняли и отправили куда-то в тыл. Их один я дивизия Мелихова, конница Буденного, почти целая бригада новичков и полтысячи местных, корейцев и китайцев, что прибились к корпусу за последний месяц. «Господин Ефрейтор, а как вы думаете, что тут происходит?» — осторожно спросил Ивась, как только они дошли и начали обустраивать новую позицию. «А чего тут думать?» — тут же среагировал Якуб. «Отступаем мы, но мы же победили. Причем наших погибло гораздо меньше, чем японцев. Как тут отступать-то? Мы-то хорошо сражались». Ефрейтор Гусин задумчиво кусал усы. «А вот насчет остальных не уверен. У них поездов пушечных нет, тренировок меньше, и пороха на стрельбы никто столько не выделяет, как полковник Макаров. Могли и не сдюжить. А почему тогда пушек нам дали только одну батарею? Если нам снова встречать японца, то как без артиллерии-то?» — задумался Ивась. Недалеко от их отделения как раз разворачивалась та самая единственная приданная им батарея. Причем командовал ей лично капитан Афанасьев, главный по всей артиллерии у Макарова. Явно неспроста все это было. Ефрейтор так и не успел ничего сказать, когда в утреннем тумане, заполнившем все низины перед их сопкой, начали мелькать чьи-то неразборчивые силуэты. Грянули одиночные выстрелы, с одной и с другой стороны. Вот, несмотря на крики офицеров, их стало звучать все больше и больше. Но тут заиграли полковые оркестры. Первым вступил капельмейстер 2-го Сибирского. После минутной растерянности ему разрозненно и неуверенно ответил кто-то с той стороны. «Свои», — выдохнул Ивась. «Свои», — заорали из тумана. «Пропускайте, братцы, японцы давят, на силу ушли. Пропустите скорее. Мы, свои, не стреляйте. Свои не бегут от японцев, а в окопах сидят и позиции держат». В ответ на разрозненные крики с той стороны уверенно ответил грозный голос казачьего сотника. Ефрейтор Гусин сразу же узнал громовой рев семена Буденного, который до этого не раз слышал во время тренировок казачьих эскадронов. «И что же, вы теперь в нас стрелять будете?» — дерзко ответил кто-то из тумана. Гусин на мгновение замер, не зная, а как действительно поступать, если до такого дойдет. А вот Буденный не сомневался. «По трусам и предателям буду стрелять». Кто-то не поверил и рванул вперед. Вот только грохот пушки Афанасьева быстро сбил весь энтузиазм. Артиллеристы, конечно, пальнули с недолетом, но нервы бегущих солдат все равно не выдержали, и те откатились назад. «Бой еще не закончен», — снова закричал Буденный. «Все, кто хочет смыть свой позор кровью, выходите вперед. Вас построят, выдадут офицеров, и вы еще сможете показать японцам, что такое русский солдат. Не верьте ему, врет собака. Выйдем, сдадимся, всех постреляют. А кого не постреляют, того вздернут». Незнакомый голос походил на шипение гуся, но его слушали, и это явно взбодрило бунтовщиков. «Нельзя сдаваться», — заорал кто-то еще. «Надо вперед идти. Солдат по своему брату стрелять не будет. А офицеров, что такой приказ отдадут, Надо не слушать, а вешать. Гусин почувствовал на себе странный взгляд. Это молодой Ивась смотрел на своего командира с какой-то странной тоской. «Господин ефрейтор, а правда, что же нам делать-то? Разве можно по своим-то стрелять? Если прикажут, то и выстрелим». Якуб так просто передернул затвор винтовки. «Свои в спину не бьют, свои под врага не подставляют. А то сейчас они кричат, братцы, а когда разбегутся и подставят нас под идущего за ними японца, то разом про всех забудут. И как мы тут без командования будем держаться? Не удержимся», — сжал зубы Ивась. «Но все равно, как же, по своим-то». Ефрейтор Гусин чувствовал, что сейчас подобная робость накрыла всю армию, и те, кто еще недавно храбро встречал японцев, теперь не знали, что делать. Вот только Буденный, кажется, ни мгновения не сомневался. Предупредительный над головами огонь. Приказ предназначался для рот на первой линии, и в тот же миг без всякой паузы и сомнений сотни винтовок выплюнули в небо пламя и свинец. А потом, когда грохот начал затихать, над полем пролетела грозная чипой. «Китайцы!» Кто-то из отступающих узнал местный боевой клич. «Китайцев поставили, чтобы нас стрелять. Да, у них-то рука не дрогнет, дикари. Им кровь православную лить, что водицу, чипой». Китайская бей снова взлетела над полем, даже как будто немного разгоняя стелющийся по земле туман. «Все, кто не хочет умереть, выходите вперед». Буденный снова начал отдавать команды, и на этот раз никто и не подумал с ним спорить. Нестройные попытки снова начать прикословить не нашли отклика, а все больше и больше солдат в мундирах 5-го сибирского выбирались из тумана. Гусин вскочил на ноги, чтобы видеть, как суровые на вид мужики идут с опущенными от стыда головами, но их никто не хулил, не отбирал оружие. Наоборот, группа офицеров, приехавших с Буденным, только помогала им строиться, разбивала на колонны и отправляла куда-то на левый фланг. «А ведь они рады», — тихо зашептал вставший рядом с Гусиным Ивась. «Право слово, рады. А чего же им не радоваться?» Только и пожал плечами ефрейтор. «Думаешь, они трусы?» «Нет, просто не нашлось рядом тех, вокруг кого можно было собраться, проявить себя». «Да, в ночи они поддались панике, но теперь, уверен, стоит им победить, и не найдется во всей армии более бесстрашных людей». Гусин смотрел, как собираются и уходят вдаль батальоны, и от дружного грохота печатающих шаги сапог дрожала земля. Семен Михайлович Буденный очень боялся, что не справится, но Макаров верил в него не зря. Голос не дрогнул ни разу, и, как и сказал полковник, его уверенность и воля разбили страх бегущих солдат. Хотя лично самому Буденному казалось, что немного больше сработала придуманная Макаровым хитрость. Сделать вид, что стреляют по отступающим не свои, а китайцы. Так-то новички еще недостаточно хорошо держали винтовки, да и не доверил бы им никто вести огонь по своим. А вот покричать для антуража и волнительности – это да. И беглецы поверили, что никто жалеть их не будет. А стреляли на самом деле казаки и снайперы. Одни в небо, а другие выцеливали и убивали зачинщиков. Семен, когда получил этот приказ, впервые усомнился в правоте Макарова. «Справитесь?» – спросил тот у него и Фрола. Сам Буденный замешкался, а вот снайперский старшина сразу же кивнул. Как написано в 122-м артикуле еще при Петре Великом, никто да не дерзает под наказанием смерти противиться бою с неприятелем, не щадя живота своего, до самой крайности. Так ведь отменили артикул воинский еще при Александре II, тихо возразил Буденный. Отменили телесные наказания, а вот с предательством все по старине, нет ему прощения. Фрол усмехнулся и погладил свою винтовку. Буденный неожиданно осознал, что снайпер успел сильно измениться. Раньше был попроще, а сейчас, забирая в каждом сражении десятки, а то и больше жизней, видя, как падают подстреленные им враги, как хлещет из них кровь, как кривятся лица, он стал жестче и сильнее. Жестче и сильнее, чем большинство казаков, которыми раньше пугали врагов России. Вот так Буденный и оказался на новой позиции. Встретил первые отступающие части 5-го корпуса, потом еще и еще. Кто-то буянил, и их приходилось утихомиривать. Кто-то, наоборот, только радовался, что нашлись те, с кем можно будет идти в бой. Семен какое-то время ругался про себя на генерала Орлова, который умудрился так бездарно отступить с такими бойцами. Сколько раз он назвал его трусом, прежде чем ему попался первый офицер, рассказавший о судьбе генерала. Да, сначала Орлов действительно отступил сам, но когда осознал, какую ошибку совершил, то развернулся и лично повел солдат в бой. Вот только не было у него уже больше корпуса. Бегство разрушало и более опытные армии, лишало контроля и самых лучших полководцев. Возможно, ему нужно было сделать то, что делал сейчас Семен, но Орлов поступил храбрее и проще. Он развернулся и повел в бой тех, кто еще был готов его слушать. Чуть больше роты попытались остановить полнокровные японские дивизии, и, естественно, никто не выжил. Ужасная судьба. И, возможно, Буденный пожалел бы генерала, если бы не ему сейчас приходилось разбираться с последствиями его ошибок. Кажется, до полудня они переправили на левый фланг не меньше дивизии, усиливая формирующийся там ударный кулак полковника Макарова. А потом впереди начали появляться японские части. Зачистив плацдарм у деревни Ковлицунь, теперь они фактически вышли к южной границе Ляина. Между ними и городом оставалась только небольшая преграда в виде отряда Семена. И если против дезертиров этого было достаточно, то для того, чтобы сдержать полноценную армию, его сил явно не хватало. К счастью, стоило только Афанасьеву пройтись шрапнелью по первым рядам японцев, как они откатились назад и начали окапываться. Теперь у Буденного появилось около получаса, пока вражеский командир не соберет побольше сил, чтобы двинуть их вперед. Что по связи? Есть новости от полковника? Семен решительно заглянул в палатку с антенной, где сидел закопавшийся в своих приборах поручик Чернов. Глушит, связист недовольно поморщился. Мы пробуем отсекать сигналы, чтобы получилось выцепить хотя бы части сообщений, пока их не накрыло помехами. Но там буквально пару слов получилось собрать. И что за слова? Приказ держаться. Значит, будем держаться. Буденный хищно улыбнулся и вышел. Готовьте эскадроны и играйте атаку. Будем защищаться. По-макаровски. За ночь мы немного выправили ситуацию. Да, где-то откатились, но Бильдерлинг прикрыл тылы три ГО-корпуса, я же оттянул на себя остатки пятерки. Буденный огромный молодец, справился, не дрогнул и дожал беглецов. Не знаю, что именно он им говорил, но в подходящих к нам частях не было обиды на тех, кто преградил им путь, только злость на врага и готовность работать. Я было даже подумал, что все, выкрутились. И тут кто-то у японцев догадался начать глушить радиопередатчики. Не знаю, кто этот гений, но нам сразу стало в разы сложнее. Пропала связь с южным отрядом, с Бильдерлингом. И я теперь не имел ни малейшего понятия, какие приказы придут им от Куропаткина, не мог согласовать общий удар по атакующим японцам, которых вполне можно было взять в тиски. Перед нами выставили заслон в одну дивизию Ниси, а все остальные силы Куроки продолжают давить к Ляину, доложил Лосиев. У нас был не такой уж большой выбор. Отойти, выходя во фланг отряду Буденного, а потом вместе с ним присоединяясь к главным силам. Или же бить. Бить изо всех сил, снося японцев и выходя в тыл уже к ним. Что-то слышно о коннице Самсонова. Должны были выйти к нам через позиции Буденного, но пока была связь, о них не было ни слуху, ни духу, тут же доложил Кутайсов. Что по снарядам? Незаметно ли, что японцы начали их экономить? Никак нет, вес залпа не отличается от прошлого дня, на этот раз мне ответил Брюмер. Если у них и есть проблемы с припасом, то Куроки старается, чтобы мы об этом не подозревали. Я снова задумался. В моей истории к вечеру этого дня один я армия японцев осталась полностью без боеприпасов, хоть голыми руками бери. Вот только все будет решаться не завтра, а все так же сегодня, и на это им снарядов как раз хватит. Да и ночью сегодня мы паники не допустили, так что японцы тоже меньше потратились, расстреливая отступающих. Я искал и не находил ответа. Если сбросившим позиции пятым корпусом мне все же удалось что-то придумать, то сейчас, кажется, выбора нет. Иногда на войне бывает, что время хитрых планов и сложных маневров выходит, и надо просто идти вперед. И победа достанется тому, кто точнее стреляет, кто сильнее бьет штыком и меньше боится смерти. Я поднял голову к потолку палатки. Играйте наступление. Шереметьев идет в первой волне. Колеса вагонов стучали по железной дороге. Бывшему полковнику Ян Сюню все время казалось, что это стучат его зубы. Русские воевали совсем не так, как было принято в Китае. Полковник Макаров воевал даже еще страннее. Так, он взял 500 его людей, чтобы пугать беглецов из соседнего корпуса, а потом, объявив атаку на врага, отвел его самого в сторону и вместе с поручиком Зубцовским и капитаном Шульгиным отправил в обход, на поезде. Изначально планировалось, что японцы будут атаковать с этой стороны, и эти поезда по заранее проложенным путям будут поливать их огнем. Хороший план был, потому что японцы, лишь один раз сунувшись на правый берег Тайцзыха, словно разом потеряли интерес к этому флангу. И вот они гоняют поезд не для атак, а чтобы побыстрее перебросить маньчжурский туземный батальон подальше на юг. Пулеметные команды Зубцовского подтягивались своим ходом, а где-то вперед уже выдвигалась вперед отправленная первой мортирная батарея. Янь Сюнь не знал, смогут ли они нанести японцам хоть какой-то урон, но полковник Макаров попросил его пусть не победить, но хотя бы отвлечь врага. Точно так же, но уже в другом направлении, чтобы высадиться и выйти к врагу со стороны Ляина, грузился один полк из бригады Мелехова, с той же самой задачей. Пусть не нанести смертельный удар, но отвлечь врага, заставить его раздергать свои силы, чтобы сам Макаров смог добиться успеха. Вот только, Янь Сюнь шептал, давая самому себе слово, полковнику не стоит забывать, что мы тоже воины, что мы не боимся смерти. Мы пришли к нему учиться побеждать, и я уже успел понять, что только такие победы, через себя, через не могу, через саму смерть, куют настоящую армию. Так что мы не просто ударим, не просто отвлечем внимание, мы победим. Он выдохнул, а потом закричал уже во весь голос. Мы победим. И его солдаты, еще недавно сидящие со скрюченными спинами, вскинули головы. В их глазах начал разгораться огонь, который захватчики Китая пытались потушить уже больше полувека. «Чипай!» – заорал Янь Сюнь. «Чипай!» – вторили ему солдаты Маньчжуры. «Ура!» Через мгновение с не меньшим энтузиазмом в перекличку включились и русские части. «Уля!» – ответили им местные вместе с присоединившимися корейцами Кима. Вот теперь Янь Сюнь не сомневался, что они едут не бегать от смерти, а побеждать. И это было правильно. Глава 9. Алексей Николаевич Куропаткин стоял над картой Ляина и смотрел сквозь нее, словно стараясь почувствовать нечто большее, чем просто цифры с той и другой стороны. То, что когда-то делал Скобелев, но никогда не получалось у него. И сегодня все было точно так же. Наверное, он просто не умел по-другому. Цифры, цифры, цифры, для него война всегда была математикой. Так он развернул батальоны мирного времени с 2 до 4 рот, полки, до 4 батальонов, дивизии до 4 полков и корпуса до 4 дивизий. Идеальная структура, где единственной слабостью было наполнение людьми. Роты пока так и не удалось довести до штатных 220 человек, даже перегнать японские, где изначально планировалось всего 180 солдат, тоже не всегда получалось. Но главная проблема, из-за которой раз за разом его армия не могла победить при видимом равенстве сил, точно была не в этом. Может, дело во вспомогательных силах. Изначально каждому полку полагалось всего 240 солдат нестроевых частей, за полгода войны их количество успели нарастить почти до 1500, но японцы, которые начинали с 600, тоже увеличили их количество почти в 2 раза. И это оказалось очень важно. Подготовка укреплений, доставка патронов, подвоз снарядов, вроде бы мелочи в позиционной войне, когда все окопы готовы заранее, а количество боеприпасов рассчитано по всем правилам науки. Вот только наука оказалась какая-то неправильная. Современная война требовала маневров, движения, постоянной подготовки новых и ремонта старых укреплений, а главное, она требовала огня, снарядов и даже патронов, как писал когда-то еще из-под Ялу Макаров, уходило в разы больше, чем кто-либо мог подумать. И в итоге то одна часть, то другая оказывалась перед выбором. Либо стрелять меньше японцев, либо рисковать остаться без пуль в один самый ответственный момент. Кстати, насчет Макарова. Спевшись с наместником Алексеевым и выбив из того разрешение на добор штата корпуса за счет туземных полков, он пустил в боевые роты не больше 1000 новичков. Остальные 5000 пошли в те самые нестроевые, а учитывая китайцев, что Макаров притащил с Квантуна, и штатные части, подросшие за счет добровольцев, выходило почти 15 тысяч человек, почти по одному на каждого солдата. Кажется, очень и очень много, но всем нашлось место, да и даже во время сражения. Как докладывал поручик Агинский, именно корпус Макарова давил японцев самым плотным огнем. Именно его солдаты сидели в самых глубоких окопах и могли отойти по ним хоть в тыл, хоть на фланге, где бы хитрый полковник не задумал усилить натиск на врага. А еще всякие мелочи вроде нормального питания или носильщиков-медиков, которых поголовно прогнали через курсы фельдшеров. Любой раненый не задерживался на поле боя даже под самым сильным обстрелом. Кого-то утаскивали руками, кого-то, если огонь японцев был слишком силен, цепляли специальными крюками за ремень и все равно уволакивали в безопасное место. И это во время обычной перестрелки. Если где-то два и краткое сибирский сходился с японцами лоб в лоб, то туда Макаров без всякой жалости к технике подгонял целый поезд, чтобы не таскать раненых поодиночке. И это все с учетом того, что ему пришлось отойти от заранее подготовленных позиций. Макаров словно и не заметил этого, нагнал своих китайцев, подтащил пригнанные ему с путиловского составы с рельсами и застелил все, что можно, новыми путями. И как только умудрялся сохранять контроль над своими, Куропаткин вот тоже уделял связи особое внимание, лично проверил, что телеграфные линии протянули до каждого полка и каждой батареи. А что в итоге? Половину проводов еще в первый день перебили японские пушки, еще часть перерезали диверсанты, а то, что осталось, растащили по своим деревням китайцы. Казалось бы, война идет, солдаты стреляют, пушки вспахивают землю, но для трудолюбивого и находчивого крестьянина, приметившего ценную для хозяйства вещь, все это оказалось не помехой. Все равно лезли и тащили, караулы ставили, обходили, обманывали, даже подкупали, словно считали делом чести добыть каждый метр закопанного в землю провода. И в итоге единственная связь, что осталось в распоряжении главного штаба, это вестовые. Словно все разом попали в прошлое на сотню лет. Единственное, что немного радовало в этой ситуации, то, что беспроводной телеграф, который так продвигал Макаров, тоже не сработал. Японцы забили все частоты помехами, и если что и пробивалось, то только чудом. А то, если бы полковник и здесь его обошел. Куропаткин усмехнулся, представляя, сколько двусмысленных шуток на эту тему ему пришлось бы выслушать. Впрочем, если все так пойдет и дальше, то шутки окажутся вовсе не самым страшным, что будет его ждать. Тут как бы до суда не дошло. До этого Куропаткин не сомневался, что, когда придет время, и он просто соберет чуть больше войск напротив японцев, это само собой принесет ему победу. Возможно, это было природное пренебрежение к туземным народам, возможно, память старых походов, но он искренне верил в силу русского солдата. Вот только оказалось, что все не так. Совершенно свежий пятикраткий корпус пошел в бой, и пулям было плевать на удаль, чистоту мундира и веру. Дело решили уверенность в себе, опыт и град пуль. А что, если так будет и дальше? Неуверенность накатывала все сильнее. А что, если один и краткое и три и краткое корпуса, которые он оставил сдерживать японцев, пока отходит левый фланг, тоже посыпется? Что, если, пытаясь сохранить как можно больше людей, он потеряет всю армию? Нет, Куропаткин стиснул зубы и постарался взять себя в руки. Он решил сражаться, он будет это делать. Левый фланг отступит и окопается, конница Самсонова поддержит его, и он еще посмотрит, что будет дальше. Пусть не победа, но и такое поражение ему тоже не нужно. Ваше высокопревосходительство. В палатку ворвался один из адъютантов. Корпус генерала Орлова разбит, он сам погиб. Это мне известно. Как и то, что два и краткое сибирский прикрыл прорыв. Прошу прощения, но я прибыл оттуда же и видел японцев в янтайских копьях. Если их и остановили, то точно не всех. Куропаткин сразу представил карту. Янтайские копья – это даже не фланг, это глубокий тыл, где враг мог не просто ударить им в спину, а в прямом смысле слова отрезать от любых подкреплений. Генерал еще полчаса старался сохранить лицо, но, когда информация о прорыве подтвердилась новыми посыльными, дальше сдерживаться было нельзя. Полное отступление. Отправить по 4 вестовых в каждый корпус. Пусть выставляют арьергарды и отходят. Куропаткин чеканил слово за словом. Все резервы, на север. Мы должны удержать железную дорогу любой ценой. Все вокруг засуетились, забегали, а в голове у Алексея Николаевича билась только одна мысль. Как же Макаров мог так ошибиться? Что же такого невероятного сделали японцы, что так быстро пробились через все собранные им силы? Хикару Инауэ считал поражение на переправах через Тайцзых и своей ошибкой. Именно его дивизия не успела достаточно быстро продвинуться вперед, чтобы начать представлять угрозу для охвата позиций 2-го Сибирского. Будь он хоть немного порасторопнее, накопи побольше лошадей для заброса вперед хотя бы пары батальонов, и Макаров никогда бы не заманил в ловушку столько японских солдат. К счастью, уже на следующий день Инауэ представился шанс искупить вину. Гвардия Хасыгавы пробила им путь к тылу русской армии, а он решил на этот раз поступить по-своему. Собрал сразу несколько мобильных отрядов, а потом ударил не вслед за остальными, а чуть в сторону, и предки точно смотрели за ним с небес, иначе никак не объяснить ту огромную удачу, что он опять попал в стык между позициями. Слева остались части, собирающие бегущих солдат из 5-го Сибирского, справа готовились к удару главные силы самого Макарова, а Инауи снес несколько рот, попытавшихся преградить ему путь, и вырвался на открытое пространство, сначала к Янтайским копьям, а потом и вовсе к деревне Санцзицзы всего в 18 километрах от железной дороги на Мугдин. Сколько же русские гоняют тут поездов, рядом с генералом стоял принц Кати Ширикова, который, несмотря на привычный для его положения приказ держаться подальше от поля боя, решил не оставлять своего друга. Разведка говорила, что они раз в час ходят, а тут, каждые 6 минут, не реже. Если они уходят из Ляина, то теперь можно плевать на повреждения рельсов или необходимость пропускать встречные составы. Говорят, час назад один эшелон из Мугдина все-таки прошел, заметил принц, тем хуже для него, и тех, кто на нем ехал. И что дальше? Вряд ли у нас хватит сил, чтобы перекрыть дорогу целой армии. Это заблуждение, и Науи криво усмехнулся. Если взорвать дорогу прямо перед одним из поездов, то мы получим готовое укрытие, а потом, сколько сил потребуется русским, чтобы сковырнуть с укрепленных позиций японскую дивизию, а им придется нас сносить, чтобы отойти, не уезжать с комфортом, не уходить в любом количестве, хоть одной ротой или отделением, нет, только целый корпус, который подтянет с переднего края всю свою артиллерию, сможет попытаться что-то сделать, а если в это же время будет наступать главнокомандующий Аяма, то у русских никогда не получится собрать столько сил, понял принц, и даже если соберут, Инауи на мгновение прикрыл глаза, мы все равно будем держаться до последнего, простоим до вечера, и русской армии просто не станет, пойдем раньше, все равно не страшно, каждая минута задержки будет стоить им роты, каждый час, полка, даже если они кого-то спасут, эта сила больше не будет представлять угрозу для Японии, а мы умрем за императора, славная будет смерть. Кати Ширикова скинул мундир, и Науи даже не стал спрашивать зачем, и так все было понятно, когда идешь в самое пекло, не стоит выделяться, а то русские стрелки уж слишком хорошо наловчились выбивать офицеров, и только солдатская форма помогала хоть немного продержаться на передовой, строимся, готовимся к переходу, подтянуть пушки в первую линию, и Науи сыпал приказами один за другим, когда к нему неожиданно подлетел взмыленный наездник, приказ, тот не сразу восстановил дыхание. «Приказ от главнокомандующего Аямы. Что там?» – переспросил Кати Ширикова, как только Инауи оторвался от всего пары строк, набросанных сухим старческим почерком. «Не атакуем», – выдохнул Хикару. «Удерживаем позиции, пугаем русских, чтобы те валили на север побыстрее». И все. Он старался держать лицо, как про английских девушек шутит, что те во время ночи с мужчиной лежат и думают о Британии, так и японские офицеры – даже в самые неприятные моменты должны думать не о себе, не о своих обидах, а об императоре и предках. Но, хотя бы мысленно Инауи выругался, совершенно не сдерживаясь, каковы были шансы, что гонец доберется к ним сквозь все русские позиции, что его не пристрелит, 1 к 10, к 100, к 1000, но вот он здесь, а возможность добить русскую армию будет разменена на осторожность. С другой стороны, получись все по-твоему, и от нашей армии тоже мало бы что осталось, попытался утешить друга Кати Ширикова. Побей мы русских, и все, в регионе все равно не осталось бы другой армии, что могла бы угрожать хотя бы одной нашей дивизии. Не стоит так недооценивать Китай, принц не договорил, но Инауи и так понял, что тот имеет в виду. Союзники пока поддерживают Японию, но только потому, что считают ее слабой. Даже сейчас они порой юлят словно лисы, а что будет после победы? Нет, все-таки прав Аяма, прав Кати Ширикова. Японии не нужна только победа без армии, если придется выбирать, его родину больше устроило бы даже поражение, но чтобы армия осталась на коне, чтобы могла сражаться, могла быть аргументом в переговорах, которые никогда не останавливаются. Неожиданно Инауи понял, что русский командир, Куропаткин, считает ведь точно так же. Сначала армия, потом победа. А вот Макаров, при всем его уме и хитрости, а дорос ли он до этой истины, ругаюсь. Слишком часто я стал ругаться, но на войне, как оказалось, все слишком часто идет не по плану. Например, моя задумка с обходом в японский тыл сработала, но, хоть отряд Янь Сюня изжег опорный пункт японцев в деревне Сыфанты, Однако главнокомандующий Аяма предпочел просто не обратить на него внимания. А вот Куропаткин, едва узнав о прорыве японцев к Янтайский Копим, сразу же скомандовал отступление. Весь план зажать прорвавшиеся силы один и краткой армии Кураки между нами и Бильдерлингом оказались разрушены на корню. По большому счету и нам тоже теперь нужно было уходить. Это было бы разумно, логично, правильно и много других умных слов. Вот только сколько людей еще умрет, если мы сейчас оставим Лиаян, и я говорю не о тех отрядах, прикрывающих отход основных сил, а обо всех, кто поляжет в новых сражениях. При Мукдене, когда японцы вторгнутся на Дальний Восток во время Гражданской, во Второй мировой, ведь все эти смерти закладываются именно сейчас, именно здесь. «Отходим в сторону Мелихова», — спросил Лосьев, оторвавшись от карты и вытирая покрасневшие глаза. Его связист как раз смог пробиться и передать код. «Позиции перед Лиаином готовы, нас смогут прикрыть». «Нет», — я ответил сначала еле слышно, но потом повторил уже во весь голос. «Нет». «Что?» Ко мне начали оборачиваться все штабисты, один за другим. «Передайте Павлу Анастасовичу, чтобы действовал, как и договаривались». «Как и договаривались, это освобождать часть железнодорожной ветки в сторону Большого Китая, загонять туда наш бронепоезд и поддерживать наступление крупным калибром». Когда пришел состав от Путиловского, многие решили, что самое ценное – это сложенные в вагонах грузы. Те же остроконечные пули, которые так понравились моим снайперам. Или целый склад двутавровых балок, с которыми стройбаты Мелихова учились возводить тяжелые укрепления за считанные часы. Или четыре грузовика от Бронобиля, которые сумели докинуть вовремя подсуетившиеся знакомые Бильдерлинга. Им изначально больше всех радовался я, но узкие колеса начала века оказались настоящим проклятием. В общем, с ними ездить по местным горкам и дорогам из щебенки до грязи было совершенно невозможно. Так вот, все это тоже было важно, но истинным сокровищем был сам состав. С новыми четырехосными вагонами мы без каких-либо опасений смогли разместить на усиленных платформах наши 6-дюймовки. И для брони еще место осталось. Для сражения при переправе подготовили и более легкие вагоны с пулеметами, но сейчас они были уже не нужны. Только крупный калибр, только снаряды к нему, чтобы максимально быстро курсировать вдоль всей линии фронта и не жалеть огня. Я мысленно понадеялся, что капитан Афанасьев успеет переехать с позиции Буденного к поезду, но, если и нет, ничего страшного. Остальные артиллеристы у нас тоже неплохи. С этими мыслями я потратил еще несколько минут на сбор последней актуальной информации по собранным силам. Потом последние приказы, и вместе со всеми резервами я отправился на передовую. Время наступать. Мы двигались параллельно Тайцзыхе, на правом фланге гремели пушки с неуловимого для вражеских батарей поезда, на левом горела очередная деревня. Китайцы даже при поддержке пулеметов не могли сбить окопавшиеся регулярные силы японцев, но вот держаться рядом и действовать на нервы у них получалось. Мы же шли вперед. Пока врага не было, двигались небольшими группами. Как только кто показывался, начинали окапываться и ждали. В ближайшем тылу, стоило строевым частям хоть немного продвинуться, сразу начинали строить две железные дороги. Одну, чтобы подтянуть поближе мортиры и горные пушки. Вторую, чтобы сделать поворот от главной ветки, где курсировал бронепоезд, и дать ему возможность подъезжать поближе и проходиться не только по северным позициям, но и по вражеским тылам. В мирное время мы все-таки смогли выйти на скорость километр полевой железной дороги в час. Сейчас, учитывая, что японцы встречным обстрелом старались мешать нам как только можно, выходило в два раза медленнее, но мы все равно продвигались вперед. Забавно, но, подвозя все наши батареи по одной железной дороге, мы фактически повторяли маневр японцев, собирали артиллерию в кулак и полностью подавляли врага. Учитывая, что все пушки по фронту били навесом, а 6-дюймовки в нужный момент могли и помолчать, я собирал солдат перед японскими позициями прямо во время обстрела. Да, уходило время на постоянную прокладку новых телеграфных кабелей, связисты на радиопередатчиках сидели без отдыха, пытаясь уловить хоть какие-то новости с других направлений. Но, главное, мы двигались. К вечеру прошли почти 6 километров, отогнав японцев и заодно подобрав несколько наших батальонов и даже полков, которые уже считали, что их отрезали, и единственное, на что надеялись, это прорываться в темноте. «Надо уходить», было первым, что сказал мне замотанный с головой кровавыми бинтами офицер в форме штабиста 1-го сибирского штакельберга. Последний новенький за этот день. Враг уже захватил янтайские копи, а как возьмут станцию Янтай, так уже никто и не уйдет. «Я знаю», — честно ответил я, невольно думая о том, как же похожи все разговоры со спасенными и присоединившимися к нам частями. И, даже если они не атаковали сразу, то, как только отойдут основные силы, нас отрежут. «Или мы их», — улыбнулся я. «Думаете, если они потратили силы на отход, вы пробьете японцев по центру, полковник? Про вас много разного говорят, иногда вы творите совершенно невероятные вещи, но, есть то, что просто невозможно. Кто-то ушел в прорыв, кто-то занят частями перед Ляином, но у врага только перед вами не меньше 60 тысяч». Раненый штабист 1-го стрелкового смотрел на меня тяжелым взглядом и не верил, что у нас еще есть шансы. Глава 10. Очередной душевный разговор с очередным спасенным офицером, который разве что в лоб не сказал, что мы обречены. «Перед нами все же не 60, а скорее только 40 тысяч японцев», — поправил я его. «Не меньше трети один и краткой армии Кураки, вся 4 я армия Надзуи. Пожалуй, пока все, Оку, пока перед ним еще стоят остатки южного отряда, не перебросить подкрепление так быстро. Как только корпуса Штакельберга и Иванова уйдут, быстро или не быстро, против вас будут все». «Что ж, тут вы совершенно правы», — кивнул я. «Поэтому мы торопимся. Прежде чем атаковать позиции перед нами, вы их полчаса обстреливали. Мы торопимся, но не спешим. Поверьте, так гораздо быстрее, чем переть в лоб и раз за разом получать по зубам». Но все равно, штабист так натерпелся за этот день, что просто потерял веру. «Вы уже столько потеряли солдат сегодня, столько потеряете завтра. Зачем все эти смерти?» А вот и тот самый вопрос, к которому приходят все, кто лишился надежды. С другой стороны, этот человек не сбежал, остался вместе с солдатами и стоял с ними до последнего. И у меня есть для него ответ. 1147 человек, вот потери 2-го Сибирского погибшими и ранеными за этот день. В то же время за счет оставшихся отрядов вроде вашего мы подросли больше чем на 13 тысяч человек и почти 100 орудий, среди которых целая батарея тяжелых пушек. Нас было меньше 20 тысяч, сейчас больше 30. Так что идите спать, подполковник. У вас будет пара часов, чтобы привести себя в порядок, а потом для вашего отряда будет новое задание. Несколько очень долгих секунд этот чуть было не потерявший себя офицер смотрел на меня неверящим взглядом, а потом его глаза вспыхнули. Некоторые люди в подобные моменты расслабляются, другие же, наоборот, открывают новое дыхание. Этот был точно из вторых, а значит, ему можно будет выдать задание посложнее. Например, прикрывать ту самую батарею тяжелых пушек, пока ее не поставят на новый бронепоезд. Если мы сегодня ночью подготовим дополнительные пути, если люди Мелехова успеют дособрать поворотные механизмы для новых вагонов, то завтра мы станем сильнее не в два раза, как можно было бы подумать, а больше, гораздо больше. Кстати, а как вас зовут? Я выработал правило, что знакомлюсь с новенькими только когда они придут в себя. Помощник начальника штаба 1 и краткой стрелковой бригады Лавр Георгиевич Корнилов, шустро представился мой новый знакомый. Дальше, впрочем, он добавил уже немного тише. Мы, правда, еще только формируемся, полное развертывание планируется не раньше октября, но генерал-майор Русанов хотел, чтобы мы показали себя уже под Ляином. И снова известное имя, и снова человек пришел на эту войну чуть раньше, чем должен был. В моей истории Корнилов Ляян не застал, а вот в штабе действительно служил. Причем сам перевелся с аналогичной должности в Санкт-Петербурге, что не могло не вызывать уважения. Я невольно задумался, сколько уже встретил знакомых по книгам имен и фамилий, вот только. Если из будущих красных у меня есть Буденный, то белых набралось уже гораздо больше. Интересно, как так вышло? Они были моложе и еще просто не подросли или предпочитали в принципе не принимать участие в царских войнах. Впрочем, это лирика. Главное, я бы, пожалуй, хотел сохранить при себе Корнилова, хотя бы чтобы просто приглядеться к будущему верховному главнокомандующему. «Тогда с учетом вашего опыта немного изменим планы», — заговорил я вслух, продолжая мерить взглядом Лавра Георгиевича. «Передавайте ваших солдат дежурному офицеру, их отправит в тыл на переформирование. Вы же, даю 3 часа, чтобы добраться до госпиталя, показать ваши раны, и если княжна даст добро, то буду ждать вас у себя в штабе». «Есть, через 3 часа прибыть в штаб 2-го Сибирского, На губах Корнилова мелькнула довольная улыбка. Лавр Георгиевич за свою жизнь никогда не сидел на месте. Он закончил артиллерийское училище, а потом резко взял и на 3 года уехал в Туркестан, самое горячее место в империи. Место, где столкнулись интересы России, Афганистана, Персии, конечно, Англии. Многие считали, что если где когда-нибудь и вспыхнет большая война, то именно тут. Однако время шло, но никто не решался начать активные действия, и Лавр Георгиевич воспользовался подвернувшейся оказией, чтобы вернуться в Санкт-Петербург и поступить в Академию Генерального штаба. Окончил ее с серебряной медалью, женился, у него родилась дочь. Многие молодые офицеры могли бы на этом успокоиться и остановиться, решив, что жизнь удалась, но Корнилов снова уехал в Туркестан, а потом и в Индию. Официально, чтобы изучать нравы и народы Белуджистана, а на самом деле, чтобы написать отчет о британских колониальных войсках. Многие тогда говорили, что Корнилов был рожден исследователем и разведчиком, но сам Лавр Георгиевич мечтал о генеральских погонах. Поэтому, вернувшись в 1904-м в столицу и получив желанное многими место в генеральном штабе, он почти сразу перевелся на восток, туда, где война, туда, где умные люди вроде полковника Макарова могут сделать стремительную карьеру. И вот он столкнулся с тем самым героем японской войны и теперь пытался составить все, что увидел, в единый портрет. С одной стороны, в Макарове иногда проскальзывало что-то гражданское, с другой, мелькала в нем и та жесткость, которую Корнилов замечал у британцев. Если сложить все это со слухами, которые ходили о полковнике раньше, то получался довольно интересный вывод. Потерянный в обычной жизни, как только он попал в жернова серьезной войны, Макаров преобразился. Вернее, начал преображаться, и каким генералом станет в итоге, можно было только гадать.